Сила внушения. Многие люди попросту не верят в то, что организм способен самостоятельно защищать себя, если о нем надлежащим образом заботиться, снабжая его всем необходимым. Сталкиваясь с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом или болезнью Альцгеймера, они воспринимают диагноз как не подлежащий обжалованию приговор судьбы, с которым нужно просто смириться. Хуже того, назначаемое лечение не направлено на искоренение болезни в ее истоках, а призвано лишь маскировать и поддерживать симптомы, разумеется, в интересах фармацевтических монополий. Многочисленные эксперименты доказывают, что реальный эффект фармацевтических препаратов настолько незначителен, что их с таким же успехом можно было бы заменить плацебо. Поскольку фармацевтическим компаниям нужно, чтобы люди продолжали принимать их лекарства, они стараются внушить нам, что мы случайные и бессильные жертвы коварных болезней, а не разумные существа, чей организм обладает врожденным разумом и способен успешно противостоять так называемому злому року. Сочетание безинициативности населения с методами официальной медицины, которая в лучшем случае реагирует на симптомы, а в худшем попросту несет опасность для жизни, привело к тому, что многие заболевания, включая болезнь Альцгеймера, по распространенности достигли уровня эпидемий. У фармацевтических компаний формула простая. Чем здоровее население, тем меньше у них прибылей. Выход один – искусственно создавать порочный круг болезней. Поэтому крупные производители лекарств исключительно в корыстных целях пытаются убедить нас в том, что создаваемые ими препараты эффективнее тех мер, которые на протяжении многих столетий позволяли поддерживать здоровье населения, принадлежащего к самым разным культурам. Если эти доводы недостаточно убедительны, то вот еще более невероятные факты. Каждый год 900 тысяч американцев умирают не от самих болезней, которые у них выявлены, а вследствие их лечения. Важно разорвать этот порочный круг, поддерживаемый ложными представлениями, и понять, что те, кто заболевает, вовсе не бессильные жертвы. Вместо того, чтобы целиком полагаться на фармацевтическую индустрию, примите на себя ответственность за собственное здоровье. Применительно к рассматриваемой нами теме, ключ к успеху в том, чтобы разобраться в фундаментальных причинах болезни Альцгеймера и поверить в способность организма к самозащите и самоисцелению. Вместо того, чтобы подрывать заложенные в нем естественные программы самоисцеления токсичными химическими препаратами, следует помочь себе восстановить многочисленные факторы механизма самоисцеления и поддерживать их в сбалансированном состоянии. Нет нужды говорить о том, что если нам удастся разобраться с фундаментальными причинами, мы сможем использовать эти сведения в профилактических целях с тем, чтобы вообще не дать заболеванию развиться. Более того, если болезнь Альцгеймера уже проявилась, нужно знать, что существует множество натуральных методов ее лечения, начать применять которые можно безотлагательно. Фармацевтические монополии не хотят, чтобы нам были известны эти методы, но они существуют. Болезнь Альцгеймера неизлечима, но упорство и здравый смысл помогут вам свести к минимуму вероятность развития симптомов болезни и максимально ослабить те из них, которые уже успели появиться. Не забывайте о том, что изменить свою судьбу и улучшить здоровье можете только вы сами. В этой книге я постараюсь разоблачить мистификации относительно причин болезни Альцгеймера и предложить стратегии, нацеленные на профилактику и лечение этого недуга. Главное не забывать о том, что ответственность за ваше здоровье лежит только на вас.